«К вашим услугам!» Завершил ритуальную фразу «Соединенный» и приступил к обеду. Маленькая змейка, обвившая ногу отшатнувшегося мага, вонзила в него клыки, впрыскивая смертоносный яд, разрушающий не только плоть, но и магию, и даже самую душу человека, и приникла к ране, с наслаждением впитывая образующийся питательный бульон и передавая его пославшему ее соединенному. Когда трапеза закончилась, соединенный с сожалением посмотрел в сторону дальнего стола, за которым сидели целых три мага. Точнее, сознание Олега подбросило новое сравнение. Три куска вкусной, питательной и легко усвояемой пищи. Однако он не успевал, да и особо острого голода уже не чувствовал. Душа Эрлиха оказалась весьма питательным блюдом. Припугнув их напоследок, соединенный распался, и сытый малыш погрузился на дно сознания Олега. Юному демону предстояло долго переваривать первую сожранную им душу. «Ну и отлично», – тихо сказал пришедший в себя Олег, садясь на свое место. Затем он схватил первую попавшуюся кружку с вином и торопливо опустошил ее. Только после этого он обернулся к своим друзьям и наткнулся на 5 пар испуганно изумленных вопрошающих глаз. «И что вы так смотрите? Не мог же я позволить этому идиоту убивать моих друзей?» – буркнул Олег в ответ и схватил следующую кружку. И тут пришла боль. Исподволь, зарождаясь где-то у самого сердца, она могучей, все сметающей волной, прокатилась по телу и перекинулась на душу. Ощущение было чем-то похоже на депрессию. Вот только интенсивность чувств намного превосходила все, когда-либо испытанное Олегом ранее. Казалось, кто-то, могучий и безжалостный, грубо оторвал важную часть его души, и теперь его терзало мучительное чувство потери. Не сдержавшись, Олег глухо застонал. «Что с тобой?» – мгновенно всполошилась Ореола. «Ты ранен?» Она вскочила со своего места и подбежала к нему. Ее ладони засветились мягким голубоватым свечением. Девушка активировала стандартное общеисцеляющее заклятие, готовясь оказать ему помощь. Олег помотал головой. «Нет, просто...» Тут он задумался, как объяснить свою победу и то, что с ним сейчас происходило. Боль постепенно отступала, и решение нашлось довольно быстро. «Просто я использовал чересчур мощное для меня заклятие. Меня ему научил Вис. Помните, я рассказывал о своем знакомом личе? Ну вот, теперь и отдуваюсь». Целительница, тем не менее, все же провела ладонью вдоль его тела, исследуя состояние здоровья, и лишь после этого вернулась на свое место. «Вот видишь, ничего страшного». Олег вымученно улыбнулся. «Знаете, я, наверное, все же пойду домой. После такого неплохо бы и отдохнуть». Он начал подниматься из-за стола. «Мы тебя проводим». Триан решительно поднялся и отодвинул стул. «Мало ли что. Ты, похоже, сейчас не в форме. Интересно, что это за заклятие такое, что способно с одного удара проломить щиты бакалавра боевой магии? Мне и слышать о таком не доводилось. И знаешь, что? Спасибо тебе. Если б не ты, он бы нас с Вашиком по полу размазал». Триан серьезно посмотрел на Олега. «Я этого не забуду», – добавил он, немного помолчав. «И я», – тон Вашика был на удивление серьезен. «Мы же друзья», – пожал плечами Олег и начал пробираться к выходу.